Присев на корточки, рассматриваю нижнюю часть стены. На полу виден полукруглый след, который вполне мог быть оставлен откидывающейся вбок доской. Движется она, надо полагать, на петлях, наподобие дверцы, и при этом оставляет следы на полу. Логично? Вполне. Ложусь на пол и смотрю вдоль него. Полы тут натирают восковой мастикой так, что они блестят, как зеркала. Но вот в этом месте пол поцарапан. Не натирали? Но ведь мастика заполнила бы царапинки, и их не было бы видно. Лексли, не оборачиваясь, спрашиваю у него. Как давно в доме натирали полы? Не знаю. Это важно? Да. Топот ног, кто-то понесся выполнять приказание. Как открывается тайник? Наверняка где-то есть пружинка или рычажок. Только где? Насколько я знаком с устройством тайников, она может быть где угодно. Снова забухали по полу сапоги. Вернулся посыльный. Полы натирают каждый день в таких комнатах раз в два дня. То есть перед нашим приездом пол натирали. Так, все встает на свои места. Здесь это пружинка. Внимательно осматриваю стену. Ага, метка. Еле заметная, примерно на уровне колена, слева от предполагаемой дверцы. Все в сторону. Отодвигаюсь влево и припасенным заранее длинным гвоздем нажимаю на эту точку. Щелк. Ничего не происходит. Только кусочек стены подался внутрь. Убираю гвоздь, и он тут же встает на место. Есть второй ключ. А ну-ка. А вот он. На уровне пола, на этот раз справа, из стены выглядывает шпенек. Не длинный, около 2 сантиметров. Отпускаю гвоздь, и он скрывается в стене. И что с ним надо сделать? Тянуть? Маловероятно, он тонкий и неудобный для этого. Двигать вбок или вверх тоже не выйдет. Вариант один — нажать. Да, давай я на него нажму. Вызывается Лексли. Отрицательно мотаю головой. Зачем такая странная система открывания? Еще раз. Левой рукой нажимаю на левую метку, а правой — на шпенек. Открывшаяся дверца будет как раз напротив моих коленей. Вернее, это я буду напротив нее. Ого! Ищите дураков в зеркале, господа хорошие. Выгнав всех из комнаты, придвигаем вдвоем с Лексли к стене тяжелый буфет и прижимаем им гвоздь, упертый в метку. Заодно ставим его на пути открытия дверцы тайника. После чего рукояткой, принесенной снизу метлы, надавливаем на шпенек. Щелк! Тюк! Заглядываем за буфет. В его задней стенке застряло изогнутое подпружиненное лезвие. При открытии дверцы оно так бы и рубануло по ногам открывающего. Лезвие тонкое и гибкое, но сапоги или одежду прорезало бы легко. Рунная проба показывает яд. Слава богу, не шерн. Разумеется, за дверцей, кроме этого самого лезвия, ничего нет. Но, ехидно поворачиваясь к стоящим в дверях котам. «Тайник, говорите вы?» Они сконфуженно молчат. «Все обыскали?» «Да», — отвечает кто-то из заднего ряда. «Больше ничего не нашли». «Лады. Уже самостоятельно вхожу в комнату по периметру. Тут они прошли». Здесь тоже делать нечего, и здесь. Покойный левшой был, или как все? Ложку правой рукой держал. Подзываю к себе ближайшего кота. — Ген, вот если ты с кровати ты вставать и будешь, какой рукой станешь себе помогать? Вопрос не праздный. Кровать стоит в углу, наполовину задвинутая шкафом для белья. Ее даже не сразу можно рассмотреть из-за этого. И если лечь в нее можно без особого труда, то вот быстро встать без помощи рук проблематично. Он примеривается, ложится, встает. Вот так. Он тоже правша, так что все соответствует. Задняя стенка кровати в этом месте вся вытерта от многочисленных касаний руки. Угу. А кто мне тогда ответит? Отчего вот эта стойка словно бы отполирована? Тычу пальцем в декоративную деталь на боку у шкафа. Чтобы встать, она не нужна. А пока не ляжешь, до нее не доберешься. Он что, во сне ее гладил? С чего бы это? Да еще и левой рукой. Тайник оказался там. Перекусываем в моей комнате. Еды немного, и всем достается по кусочку. Хуже с водой. С ледника принесли льда, но полученная таким образом вода была невкусной и с неприятным запахом. Конечно, на безрыбье и рак сойдет, но пить ее как-то не тянуло. Впрочем, чтобы напоить почти два десятка человек, включая слуг, и этого было слишком мало. Так что остатки льда извели полностью. Утром будем сосать лапу. Ночь прошла беспокойно. Отблески факелов на потолке складывались в причудливые картины, а прорывавшиеся с улицы звуки рисовали в моем воображении и вовсе мрачные образы. Так что заснул я только под утро. Разбудил меня тихий говорок. Скидываю голову и вижу, как в дверях о чем-то шушукается Лексли и кто-то из котов. «О чем базарите, бояре?» Собеседники удивленно поворачивают головы в мою сторону. Лексли смущенно кашляет. «Ну, мы тут это... за водой ходили сходить. У коновязи-то она есть?» «И как? Всем убежать удалось?» Дака по руке задела стрелой, еле успели назад соскочить. «А ты думал, там на площади лопухи ждут?» Сна как не бывало. Настроение испортилось уже с утра. «Какой сегодня день?» «Понедельник, а что?» «Ничего себе неделька начинается!» Видя недоумение на их лицах, рассказываю им старый анекдот, адаптировав его к местным реалиям. Почему-то улыбок это не вызывает. «Как толпа?» «Ждет. Больше не стреляли». «Резюмирую. Еды у нас нет. Воды осталось пара фляг, после этого вилы. Так что приказ по гарнизону всем спать. Оставить пару часовых и в койку. Кто спит, тот ест». «Относительной воды такой пословицы нет». Закончив ржать, отсылаю людей выполнять приказания.